Расположение Венеры-партнера. Как мы уже разобрались, Венера — планета в астрологии, которая управляет нашими романтическими отношениями. Наиболее точное определение Венеры — она показывает, как мы любим и как хотим, чтобы нас любили. И это знание особенно важно для построения здоровой божественной любви, поскольку каждый человек хочет, чтобы партнер дополнял его энергию и в то же время понимал и удовлетворял его основные потребности. Венера интересна тем, что хотя она и играет важную роль в романтических отношениях, также она управляет нашей любовью к себе. То, как человек относится к себе, невероятно важно, потому что в конечном итоге именно этот момент задает тон всем остальным отношениям в его жизни. Например, если у человека Венера в знаке Рыб, то общность взглядов и совместные мечты станут неотъемлемой частью его романтической связи. Более того, знак Венеры тоже может показать нам, как мы должны любить себя и как проживать свою жизнь до встречи с божественным партнером. В отличие от отношений с родственной душой или кармических отношений, на этом этапе твоей жизни ты действуешь уже не из позиции нехватки чего-то. Ты уже не ищешь партнера, который дал бы тебе то, что ты еще сама себе не дала. Это ни в коем случае не означает, что тебе не нужен надежный избранник рядом. Речь идет только о том, что ты проделала колоссальную работу по созданию своей целостности и смогла привлечь такого же целостного человека. В здоровых любовных союзах обычно возникает ощущение, что ты встретила вторую половинку своей души. И хотя во многих моментах это может показаться правдой, полностью принять такую точку зрения значит отдать ключи от своей драгоценной жизни в руки другого человека. По правде говоря, этот вид любви невообразимым образом дополняет человеческую жизнь. Порой даже трудно поверить, что партнеры могут так невероятно подходить друг к другу. Но поскольку мы как люди бываем внушаемы, важно не привносить в свою связь представление о том, что кто-то другой является нашей второй половинкой. Каждый из нас определенно не половина чего-либо или кого-либо, а целостная личность сама по себе. Здоровая любовь полностью наполнит тебя. Она создаст ощущение, что ты встретила себя в другом человеке. И это чувство можно полностью принять, если ты уже определилась и четко осознаешь, кто ты и какое место занимаешь в жизни. Причина прошлых неудач в отношениях заключалась в том, что ты искала нечто другое, чтобы изменить ситуацию или стать той, кем не была прежде. И когда этап ребенка остается позади, и мы вступаем в фазу исцеляющегося взрослого, то приходит осознание, что мы способны на удивительные вещи. В наших силах исцелить себя, создать жизнь, полную безудержной страсти и радости. Поэтому, когда встретишь своего божественного партнера, ты сможешь поделиться с ним той любовью, которую уже испытываешь к себе. И это сделает вашу взаимосвязь невероятно глубокой. Чтобы переключиться с того, что нездорово, на то, что полезно, я вспоминаю одну женщину, с которой общаюсь уже много лет. Когда Амара впервые пришла ко мне, она хотела убедиться в том, что не является ли ее связь кармическим союзом, хотя изначально она считала партнера духовным близнецом. В работе мы особое внимание уделили тем ранам, которые удерживали ее в этих отношениях, несмотря на то, что она логически понимала, что они никогда не перерастут в нечто большее. Эти раны Амаре нужно было пройти, чтобы оказаться в том месте, где она сможет привлечь свою здоровую божественную любовь. Больше всего я люблю те моменты, когда клиенты сообщают мне, что встретили кого-то, кто совершенно не похож на тех партнеров, с которыми они встречались до этого. Но при этом у них присутствует страх полностью принять все хорошее, что происходит. Обычно это признак того, что новые отношения — та самая здоровая божественная любовь, которую они искали. Как-то Амара прислала мне сообщение, и я заметила, что ее терзают сомнения. Женщина была невероятно взволнована из-за того, что в этих отношениях чувствовала себя не так, как в прошлых. Она хотела, чтобы я посмотрела карты и убедилась, что она не повторяет никаких циклов прошлого. Когда я составила и проанализировала карты Амары и Эйдена, то сразу же увидела, что вместо красных флагов кармических отношений здесь присутствует много зеленых флагов здоровой любви. Зеленые флаги — это то, чему мы порой не уделяем достаточно внимания. Искать то, что по своей природе здорово, зачастую важнее, чем зацикливаться на том, что таковым не является. В картах Амары и Эйдена сразу бросается в глаза то, что Венера женщины находится в Козероге, а у ее избранника в Тельце. Оба знака земные. Такой выбор сломал шаблон Амары, которая ранее выбирала партнеров с таким же расположением Венеры, как у ее отца. Теперь в ее новом союзе появилась дополняющая энергия для отношений, которые они будут строить вместе. Конечно, изначально Амара не знала о карте Эйдена. Они познакомились в парке для выгула собак, и их притянуло друг к другу. Они интуитивно почувствовали связь, которая ляжет в основу их отношений. Амара была невероятно счастлива и испытывала чувство благодарности ко мне за то, что я постоянно направляла ее обратно к себе. И это был полностью ее выбор. Она обратилась за помощью к своему тревожному паттерну привязанности, увидела правду и проделала всю работу по своему исцелению, а в конечном итоге использовала новый шанс и обрела любовь. Не существует определенного времени, сколько может занять этот процесс, потому что каждый из нас уникален. Когда Амара поняла, что она сама может дать своему внутреннему ребенку ту любовь, которой не было прежде, женщина обрела свою целостность. Именно тогда ее вибрации перешли на уровень той самой любви, которую она хотела привлечь в свою жизнь. Звезда золотого века Голливуда, актриса Лоретта Янг, была права, когда говорила: «Любовь — это не то, что вы находите. Любовь — это то, что уже есть внутри нас. Невозможно дать другому человеку то, чего ты сам еще не достиг. Будь то безусловная любовь, принятие или прощение». И в один момент своего путешествия ты осознаешь, что та самая любовь, которую ты искала, всегда была внутри тебя. Это те чувства и энергия, которые после своего пробуждения притягивают надежного партнера и ту жизнь, о которой ты мечтала. Как я уже писала ранее, и что определенно стоит повторить, расположение Венеры представляет не только наш астрологический язык любви, но и то, как мы сами должны любить себя. Именно в нем содержится ключ к нашему исцелению. Эта информация поможет нам задуматься о том, в чем мы всегда нуждались, но, возможно, до сих пор не получили. А затем даст нам направление и ответ, как на самом деле полюбить себя. И эта связь со своей личностью, а также здоровое партнерство, наполненное любовью, именно то, что приготовили звезды для каждой из нас. Венера и знаки зодиака. Венера в Овне. Человек, Венера которого расположилась в знаке Овна, обладает решительным и страстным характером. Обладателю знака нужно, чтобы партнер противостоял ему, потому что такого человека привлекает сила. Но также он хочет, чтобы избранник доверял его мнению и поддерживал стремления и мечты. Венера в знаке Овна говорит о том, что для достижения успеха в любви человеку необходимо осознать, какой он на самом деле. Здоровые дискуссии с партнером — важная часть такой связи. Но не стоит забывать, что каждый момент своей жизни проводить в борьбе обладатель данного огненного знака не может. Созданию более здоровой динамики в отношениях может поспособствовать партнер, обладающий мягким характером, способный пойти на компромисс или найти заданное Овном направление, поскольку для такого человека важно, чтобы партнер ценил его подход к жизни. Он расцветает, когда слышит слова одобрения и поддержки. Кроме того, комплименты помогают представителю огненной стихии почувствовать, что партнер понимает, что все прилагаемые усилия направлены на их общее благо. Человек, Венера которого расположилась в знаке Овна, в любви склонен добиваться того, чего хочет. Но, возможно, ему нужно научиться сначала ценить то, что у него уже есть. Острые ощущения возникают не в погоне, а во взаимосвязи. Обладателю данного знака не следует затевать ссоры ради азарта. Вместо этого лучше выделить время для создания новых впечатлений с любимым человеком. Для человека огненного знака важно понимать, что всегда есть что-то новое, чему можно научиться. А после приобретения этого опыта совместно с партнером можно избежать непредвиденных ссор в будущем. У такого человека огромный запас любви, которым он может поделиться с избранником. Он обладает страстью к жизни, которая весьма заразительна. Но сначала человеку с Венерой в знаке Овна нужно освободить себя от любых обязательств и предвзятых представлений о жизни, прежде чем вступать в серьезные отношения. Только тогда он действительно сможет построить союз, который будет полностью соответствовать его желаниям. Наиболее дополняющие друг друга положения Венеры для Овна — Лев, Весы и Овен. Венера в Тельце. Венера — планета-покровитель Тельца. Поэтому если у человека Венера расположилась в этом созвездии, то такое положение необычайно сильное. Человек с этим знаком нуждается в прочных отношениях, наполненных радостью. Он часто выражает свою любовь, создавая роскошный дом для себя и своего партнера. Но роскошный не в поверхностном смысле, а такой, который действительно радует и согревает душу. Обладатель знака Земли также любит дарить подарки, поскольку они представляют не только вещь саму по себе, но и те намерения и мысли, которые стоят за ней. Такому человеку не очень нравится противостояние, поэтому ему подойдет романтическая связь, которая органична по своей природе и развивается постепенно. Ему не следует проявлять чрезмерное упрямство или категоричность в отношениях, потому что такое поведение может разрушить взаимосвязь и в конечном итоге нанести вред любви, которую он хочет отдавать и получать. Из-за потребности в нахождении компромисса обладателю знака важно придерживаться своих нужд и желаний, при этом сохраняя гибкость в отношении того, как он хочет это получить. Человеку, Венера которого расположилась в знаке Тельца, важно быть в отношениях с партнером, которому нравится, как он украшает себя и свой дом. Но ему следует помнить о том, что деньги и материальные ценности никогда не приравниваются к любви. Хотя обладателю знака часто необходимо принять то, что не вещи придают жизни ценность, а настоящая связь, он также отличается очень стабильным и основательным подходом к любви. Для него важна красивая жизнь, но решающее значение отводится ее продумыванию и устройству таким образом, чтобы она была стабильной и прочной. Отношения без обязательств обычно вызывают у обладателя знака Земли только тревогу, поскольку в них слишком много неизвестности, поэтому ему стоит убедиться, что, приближаясь к божественной здоровой любви, он действительно осознает свою истину. Компромисс — ключевой момент, но также необходимо знать, какие личные интересы человека не подлежат обсуждению. Наиболее дополняющие друг друга положения Венеры для Тельца — Телец, Рак и Весы. Венера в Близнецах. Поскольку в таком расположении Венера находится в одном из двух знаков зодиака, которому присуще чувство двойственности, второй такой знак — Рыбы, для человека крайне важно понять себя, прежде чем вступать в отношения. Эту двойственность можно рассматривать как человека и его душу, а также как травмированное и высшее «я». Человек может отвлечься на мимолетное увлечение, в то время как его душа остается верной тому, что, как она знает, предначертано ей Богом. Понимание нюансов проявления чувства двойственности поможет человеку свести к минимуму споры и способы, которыми он может бессознательно изменять себя, чтобы наладить отношения, особенно если у них нет будущего. Близнецы, известные своей ветренностью и непостоянством, отличаются неспособностью целиком посвятить себя отношениям. Полная уверенность в том, какой он на самом деле человек, поможет обладателю знака выбрать такого партнера, который дополнит его вместо того, чтобы подпитывать чувство, будто он сам или его избранник постоянно подстраивается под изменчивые прихоти. Для обладателя воздушного знака разговоры имеют ключевое значение, но их характер должен быть не только развлекательным, но глубинным, необходимым для создания прочной связи. Кроме того, для представителя воздушного знака слова одобрения могут быть жизненно важны. Тогда он почувствует, что его действительно ценят за то, какой он. Точно так же, как и получение подарков от партнера. Это может пробудить в близнеце чувство своей особой значимости и преданности со стороны партнера. Человеку, Венера которого расположилась в созвездии близнецов, необходимо сфокусироваться на чувстве вовлеченности в отношения. Особенно, если он хочет сохранить их, а не пытаться удовлетворить свои потребности в другом месте. Важной частью этого является понимание того, что он хочет получить от партнера и отношений в целом. Уделив время тому, чтобы полностью раскрыть все свои стороны, обладатель воздушного знака привлечет партнера, который будет делать то же самое. Человеку стоит отбросить любое беспокойство о том, что быть собой чревато возможными противоречиями, и вместо этого просто принимать себя таким, какой он есть. Ему не нужно притворяться кем-то другим, чтобы заслужить божественную любовь. Ему нужно убедиться в том, что он вкладывает свою энергию в связь, в которой действительно сможет увидеть, как растет и развивается. Наиболее дополняющие друг друга положения Венеры для близнецов — близнецы, стрелец и водолей. Венера в Раке. Для человека, Венера которого расположилась в этом водном знаке, особое значение имеет дом и семья. Ему необходимо убедиться в том, что он с уважением относится к этим своим потребностям и не пытается строить несерьезные отношения, потому что в противном случае, сколько бы любви он ни получал, этого всегда будет недостаточно. Удовлетворенность своим домом — ключ к благополучию обладателя Венеры в Раке. Неважно, будет это скромная квартира для двоих или дом для большой семьи. От этого зависит, насколько полноценными будут его отношения и в целом вся жизнь. Если обладатель водного знака решил завести детей, прежде всего ему необходимо научиться поддерживать свою взаимосвязь с партнером. Нельзя допускать, чтобы все сводилось к семье, иначе отношения могут пострадать. В большинстве случаев обладателю водного знака часто приходится учиться тому, что нельзя отказываться от себя в процессе проявления любви к другим. И это важный урок, который часто возникает в кармических отношениях. Так что, когда такой человек вступит в фазу здоровой божественной любви, у него появится возможность обрести большее равновесие. Для человека, Венера которого расположилась в созвездии Рака, важна стабильность. Но молчать во имя сохранения мира точно не стоит. Как только он осознает, что все его чувства и потребности имеют право на существование, он сможет привлечь того, кто будет разделять его взгляды. Для обладателя водного знака необычайно важно быть в отношениях с понимающим партнером, который в состоянии выделить место и для потребностей Рака, и для него самого, а также с пониманием при необходимости списать чувства своего избранника на плохое настроение. Ощущение эмоциональной безопасности в отношениях обладателя данного знака принесет ту глубину связи, которой он так хочет достигнуть. Человек с Венерой в этом знаке особое значение отводит качественному времени, проведенному вместе с партнером. Но вместо того, чтобы заниматься чем-то увлекательным, он предпочтет сосредоточиться на том, чтобы насладиться тихими моментами дома вместе. Одна из важнейших задач представителя стихии — убедиться, что вне дома и семьи у него есть занятия и дела, которые приносят ему чувство удовлетворения. Человек с Венерой в созвездии Рака — один из самых любящих и преданных знаков зодиака, и для него важно не забывать о своих собственных мечтах и целях в жизни. Наиболее дополняющие друг друга положения Венеры для Рака — Телец, Рак и Рыбы. Венера во Льве. Если у человека Венера расположилась в созвездии Льва, то для него очень важно занимать в жизни своего партнера приоритетное положение. Тогда он будет удовлетворен своими отношениями. Представители этого знака известны тем, что следует зову своего сердца, что является огромным преимуществом, поскольку такой человек не позволит ничему встать на пути между ним и его возлюбленным. Однако от обладателя огненного знака это также требует сопротивления бездумному влечению и безоговорочному следованию своей истине. Планета Венера, отвечающая за любовь, может настолько завладеть сердцем данного знака, что он напрочь забудет о разнице между сиюминутным влечением и партнером на всю жизнь. Человеку необходимо уделить время размышлению о своих чувствах, прежде чем вступать в серьезные отношения. И тогда он может быть уверен в том, что его связь будет долгосрочной. Физическая привлекательность имеет для представителей стихии огня огромное значение. Главное помнить о том, что важнее не то, как вы с партнером выглядите в обществе, а то, насколько эта связь здоровая наедине. Человек с Венерой в созвездии Льва способен на глубокую страсть и любовь. Но понимание того, что ощущение важнее внешнего вида, это то осознание, к которому ему предстоит прийти, чтобы построить здоровые отношения. Чтобы обладатель знака Льва ощутил любовь, ему нужен такой партнер, который будет делать все возможное, чтобы представитель огненной стихии чувствовал себя особенным, увиденным и услышанным. А если человеку с Венеры во Льве будет чего-то не хватать, он может начать вести себя драматично. Молчать, устраивать сцены ревности или провоцировать партнера на эмоциональные качели. Но все эти тенденции уходят в прошлое, когда человек выходит из позиции ребенка. Однако ему все равно нужно помнить об этих нюансах, потому что и он, и его партнер никогда не должны чувствовать себя в состоянии противостояния. Ведь ваша общая задача — быть частью одной команды. Обладатель Венеры во Льве может попросить у избранника уделить ему время, чтобы обсудить что-то или захотеть услышать слова поддержки. Это помогает ему почувствовать, что он один из приоритетов партнера. Ему следует говорить о своих потребностях, а не отмалчиваться. Но использование тактики молчания в моменты, когда представитель стихии огня чувствует, что готов взорваться, позволит изменить не только его отношения, но и его собственный путь к выздоровлению. Наиболее дополняющие друг друга положения Венеры для Льва — Лев, Весы и Скорпион. Венера в Деве. Созвездие Девы — сложное положение для планеты Венеры. Хотя Девы не отличаются такой ветренностью, как близнецы, они часто стремятся к совершенству. Идеалистические представления о любви могут помешать такому человеку достичь чувства удовлетворенности в отношениях. Для начала ему необходимо понять, что его партнер — отдельная личность, даже когда состоит во взаимоотношениях. Обладателю Венеры в знаке Девы нужно четко обозначить свои потребности и обратить внимание на прилагаемые им усилия, а не на то, соответствует ли его действие его изначальным планам. Такой человек часто обладает конкретным представлением о том, как будут выглядеть отношения или даже совместная жизнь с партнером. Урок представителя знака заключается в освобождении от этих представлений. Таким образом, он начнет привлекать в свою жизнь желаемое. Мышление благодарности играет важную роль в отношениях, потому что человек может быть склонен искать то, что будет дальше, или стремиться к тому, чего нет, и при этом забывать о том, что уже есть. Сосредоточившись на чувстве благодарности, он сможет вдохновить своего партнера проявлять себя еще больше. Дева — знак духовного целителя, поэтому такого человека может привлекать возможность построения отношений с партнерами, которых они впоследствии попытаются изменить. Однако не стоит забывать о том, что нужно встречаться с реальными людьми, а не с их потенциальными проблемами. Такая тенденция может проявляться как созависимость или просто как желание быть полезным тому, кого любит обладатель знака. В любом случае, он должен воспринимать партнера таким, какой он на самом деле есть, а не таким, каким, по мнению Девы, он может стать. Принятие этой реальности позволит представителю стихии оградить себя от сердечных страданий на всю жизнь. Для человека, Венера которого расположилась в знаке Девы, один из самых важных аспектов любви — это возможность расти вместе так, чтобы чувствовать себя с партнером единым целым и помогать друг другу развиваться. Рост в паре означает, что обладатель знака может предоставить своему партнеру зону для собственного роста и развития. Он разделяет мнение, что для истинной любви необходимо здоровое пространство. Такой подход только усиливает взаимосвязь между партнерами. Проводя качественное время вместе или оказывая друг другу поддержку, представитель земной стихии может почувствовать, что партнер его любит, и ощутить, что вложенная энергия взаимна. Главное для человека с Венерой в Деве — четко осознавать, что ему нужно, и ценить, когда эти потребности удовлетворяются, а не постоянно повышать свою планку. Это стремление к совершенству заставит избранника Девы чувствовать беспомощность, ведь что бы он ни делал, этого никогда не будет достаточно, даже если на самом деле обладатель знака удовлетворен своей взаимосвязью. Наиболее дополняющие друг друга положения Венеры для Девы — Рак, Рыбы и Дева. Венера в Весах. Венера — планета-управитель Весов. Но в этом созвездии ее влияние носит иной характер, чем в Тельце. Весы — символ сбалансированного взаимного партнерства. А это значит, что для обладателя Венеры в этом знаке именно такие отношения и необходимы. Любовь здесь приобретает практический характер благодаря актам проявления заботы или через другие доступные способы. Часть работы над своей личностью для человека со знаком Весов заключается в том, чтобы научиться прямо и ясно выражать свои эмоциональные или реальные потребности. Такой подход поможет его партнеру понять, как нужно проявлять свою любовь к обладателю знака. Для человека с Венерой в Весах главное помнить, что баланс в отношениях можно найти не в том, чтобы все было поровну, а в способности партнеров дополнять друг друга и проявлять свои лучшие стороны каждый день. Также ему не стоит забывать об энергии, которую он вкладывает в партнерские отношения. Хотя, возможно, обладатель знака рассчитывает на то, что получит ее обратно. Он может почувствовать себя истощенным, если этого не произойдет. Представителю воздушной стихии стоит научиться создавать пространство для партнера. Это очень важно для нахождения баланса в отношениях. Если человек со знаком Весов единственный, кто планирует свидание или думает о развитии отношений, то, скорее всего, он будет испытывать чувство неудовлетворенности. Единственный верный способ исправить это — создать свободное пространство для своего партнера, чтобы тот иногда брал на себя инициативу и верить, что он именно так и поступит. Человек, Венера которого расположилась в созвездии Весов, склонен всячески уклоняться от споров. Будучи по своей натуре дипломатом, он верит в то, что нужно все обсудить и найти решение, которое устроит все стороны. Когда дело доходит до любви, общение с человеком, который сможет направить обладателя знака в нужное русло, положительно скажется на связи. Но при этом партнер с Венерой в Весах обязательно должен откровенно делиться своими сокровенными чувствами. Такое положение планеты любви в Весах часто заставляет человека жертвовать своим внутренним миром, чтобы сохранить гармонию в отношениях. Но, увы, такое самопожертвование не всегда работает. Ему следует позволить себе вести эти трудные диалоги и открыться перед партнером. Только таким образом он сможет достичь истинного партнерства в отношениях. Наиболее дополняющие друг друга положения Венеры для Весов — Овен, Телец и Весы. Венера в Скорпионе. Попадая в созвездие Скорпиона, планета любви и отношений Венера укрепляет страстную натуру обладателя данного знака, и для человека главное привыкнуть к этому и научиться использовать данную энергию в своих интересах. Сексуальная химия и глубокая взаимосвязь для такого человека — ключевой фактор и показатель успешных отношений. Это то, что ему нужно принять, а не подавлять. Физические прикосновения — один из его основных языков любви. Но дело не ограничивается только сексом. Скорее, это больше про возможность тесного общения с партнером, Ведь обладатель знака хочет не просто отношений, а ощущения слияния душ. Глубокие эмоциональные разговоры — еще одна хорошая форма связи для такого человека. Но для этого он должен быть полностью уверен в своей истине, которая является результатом его личностного роста. Люди с Венеры в Скорпионе часто хранят секреты. Неважно, будет это что-то незаконного характера или просто сокрытие своих истинных чувств, что негативно сказывается на его связи в целом и долгосрочности отношений. Человеку с Венерой в Скорпионе знание своей истины поможет быть максимально откровенным с партнером, что, в свою очередь, позволит ему честно рассказывать о своих потребностях. Когда речь идет о любви, обладатель знака ищет не просто отношения, а особую уникальную связь, которая встречается только раз в жизни. Ему нужны глубина отношений, волшебство и близость. Зачастую люди с Венерой в Скорпионе могут подолгу задерживаться в кармических романтических связях исключительно из-за желания обладать чем-то таинственным, даже если в итоге это не принесет ничего хорошего. Помимо управления тьмой и тайнами, Скорпиону также подвластен оккультизм. Как я уже говорила, у такого человека есть сильное желание слиться со своим божественным партнером. Но если он будет двигаться в этом направлении, ему необходимо убедиться, что он находится на стадии исцеляющегося взрослого, чтобы в итоге не застрять на десятилетия в кармических отношениях. Такой человек хочет, чтобы избранник был глубоко предан ему, потому что это помогает ему чувствовать себя в безопасности. Однако обладателю знака необходимо научиться различать крепкую взаимосвязь и одержимость. По мере того, как человек с Венерой в Скорпионе будет расти в своем исцелении, он сможет оставить в прошлом ревность и собственничество, и вместо этого почувствовать удовлетворение и полное доверие к уникальной душевной связи, которую смог построить. Наиболее дополняющие друг друга положения Венеры для Скорпиона — Лев, Скорпион и Рыбы. Венера в Стрельце. Расположение Венеры в созвездии Стрельца может побудить человека к странствиям в поисках душевного опыта. Такой импульс не имеет ничего общего с неспособностью взять на себя обязательства. Вместо этого он вызван желанием найти кого-то, с кем можно вместе исследовать жизнь. Человек с таким знаком находится в постоянном поиске отношений с крепкими узами, которые не будут ущемлять его свободу. Чем надежнее его отношения и чем больше в них верности и присутствия партнера, тем ярче обладатель знака ощущает стремление к исследованию жизни. Вероятнее всего, человек с Венерой в Стрельце создаст для себя некую новую парадигму отношений, которая удовлетворит его собственные желания относительно любви. Но он не станет избегать серьезных обязательств. Просто ему нужно почувствовать, что отношения не заставляют его отказываться от лучших граней и перспектив жизни, а наоборот, помогает ему в полной мере принять их и насладиться. Стрелец славится своим стремлением искать истину, но также он склонен отвлекаться на иные события. В какой-то момент он осознает, что именно путешествие к его собственной истине приносит ему наибольшую пользу. Иногда самый большой горизонт для исследования находится не в других отношениях или далекой стране, а внутри самого человека или даже в его доме. Обладатель знака может наслаждаться тем, что узнает и испытывает новое вместе со своим партнером. Если подключить свое стремление к исследованиям в отношения, независимо от того, будет он путешествовать по экзотическим местам или пробовать что-то новое, например, йогу, обладателю такого расположения Венеры необходимо ощущать тот внутренний импульс, который он получает от совместного времяпрепровождения, наслаждаясь и исследуя жизнь. Для человека, Венера которого расположилась в созвездии Стрельца, интеллект — важный фактор привлекательности. Ведь этот представитель огненной стихии известен как один из самых философских знаков зодиака. Ему необходимо найти время для глубоких бесед с избранником, чтобы расширить границы их с партнером взаимосвязи. С вниманием относясь к деталям, решая возникающие проблемы, анализируя чувства по мере их появления и не забывая о том, какую ценность привносит его жизнь любимый человек. Обладатель Венеры под знаком Стрельца сможет обрести ту любовь, о которой мечтает. Наиболее дополняющие друг друга положения Венеры для Стрельца. Близнецы, Стрелец и Водолей. Венера в Козероге. Козерог — один из самых преданных и верных знаков зодиака. Случайные связи не принесут человеку, Венера которого расположилась в этом знаке, того необходимого ему ощущения стабильности, какими бы глубокими ни были чувства между партнерами. Вероятнее всего, в таком человеке стремление к последовательной моногамии окажется сильнее, и опытом многочисленных свиданий он предпочтет создание длительных, серьезных отношений. Ведь в таком случае Козерог не будет отягощен мыслями о том, что ему приходится делить свою энергию между несколькими возлюбленными. Козерог — знак стихии Земли. Но в то же время это очень амбициозный человек. Поэтому ему нужен такой же энергичный партнер, даже если сферы их интересов будут различаться. Хотя речь не идет конкретно о карьере или других начинаниях партнера Козерога, обладателя знака привлекают амбиции и целеустремленность, потому что он хочет создать как успешные отношения, так и успешную жизнь. Отчасти это стремление связано со стабильностью, которая отличается представителей земных знаков. Кроме того, Козерогу важно, чтобы оба партнера могли осуществить свои мечты. Чтобы почувствовать себя любимым, такому человеку нужно получать слова одобрения и поддержки от партнера, видеть проявление заботы с его стороны и участие в планировании совместных мероприятий. Обладателю знака нужна не только романтика, но и ощущение полноценной поддержки друг друга, создание благополучия и успеха. Поскольку человек, Венера которого расположилась в созвездии Козерога, по своей натуре невероятно преданный партнер, у него можно заметить тенденцию к сохранению нездоровых или не приносящих удовлетворения отношений. Он будет продолжать пытаться все сохранить гораздо дольше, чем следовало бы. Такому человеку следует понять, не стоит оставаться в отношениях только потому, что это кажется самым легким путем или потому, что они с партнером уже давно вместе. Обладателю знака нужно найти в себе мужество и излечить все нездоровые привычки, чтобы его избранник не стал для него обузой, мешающей жить полной жизнью. Начинать все сначала — не самый худший сценарий. Намного печальнее ситуация будет выглядеть, если представитель земной стихии будет надеяться на то, что его потребности будут удовлетворены партнером, который в долгосрочной перспективе не подходит ему. Обладатель Венеры в Козероге ищет вечную любовь такого человека, который станет его партнером на всю жизнь, потому что для него важны не только отношения, но и совместный процесс созидания общего благополучия для обоих. Наиболее дополняющие друг друга положения Венеры для Козерога — Козерог, Рак и Рыбы. Венера Водолея. Венера, расположившаяся в созвездии Водолея, говорит о весьма независимом положении. Для такого человека даже в самых серьезных отношениях главное сохранить свою самостоятельность. Ключевую роль в путешествии для обладателя знака этой воздушной стихии играет осознание того, что в отношениях работает конкретно для него, а не следование общепринятым стандартам. Знак Водолея славится своим бунтарским характером, а это значит, что такой человек может стремиться к чему-то неординарному и отказаться от различных шаблонов в отношениях. Человеку с Венерой Водолея суждено стать тем, кто задаст новый стандарт в любви, поскольку он чутко улавливает то волшебство, которое может проявиться во время обретения истинного «я». Что касается любви, то обладателю знака не следует загонять себя или партнера в рамки. Как бы ему ни нравилось чувствовать себя свободным и жить по своим правилам, иногда представитель стихии воздуха может не давать партнеру аналогичной свободы действий. Но если сделать этот шаг, есть шанс создать тот союз, о котором человек всегда мечтал. Для обладателя Венеры в Водолее в отношениях очень важно подтверждать свою потребность в личном пространстве или времени, проведенном в одиночестве. Правильный партнер поддержит в этом обладателя знака и останется в выигрыше вместо того, чтобы обижаться на то, что его избранник хочет провести вечер в одиночестве. Время, проведенное наедине с собой, необходимо такому человеку, чтобы он смог разобраться в своих чувствах или мечтах. Для человека, Венера которого расположилась в созвездии Водолея, проявление спонтанности в отношениях — крайне существенный момент. Поэтому качественное время, проведенное с партнером, становится важным языком любви. Равно как и проявление заботы. Это помогает уравновесить чрезмерно независимую натуру обладателя воздушного знака. Следует помнить о том, что существует тонкая грань между здоровой самостоятельностью и гипернезависимостью, которая возникает из ран прошлого. У человека вполне может быть установка не позволять кому-то проявлять заботу о нем. В отношениях к обладателю знака Водолея нужно научиться разрешать партнеру быть рядом и оказывать поддержку. Конечно, представитель воздушного знака может все сделать сам, но это не означает, что он всегда должен поступать именно таким образом. Позволяя кому-то вмешаться, оказать помощь, он создаст пространство для партнера, который оценит оказанное ему доверие. Наиболее дополняющие друг друга положения Венеры для Водолея — Близнецы, Стрелец и Водолей. Венера в Рыбах. Хотя Венера не входит в число управляющих планет созвездия Рыб, в этом знаке она проявляет себя исключительно хорошо. Рыба — знак зодиака, олицетворяющий безусловную любовь. Этот представитель водной стихии ценит романтику, поэтому дарение значимых подарков, качественное время, проведенное вместе, и физические прикосновения невероятно важны ему для ощущения любви и заботы. Как я уже упоминала ранее, рыбы — один из двух знаков зодиака, обладающих чувством двойственности. Второй — близнецы. В то время как близнецы представляют человека и душу, двойственность рыб — знак, изображаемый в виде двух рыб, плывущих в противоположных направлениях — представляет сознательный и бессознательный разум. Неудивительно, что люди этого знака испытывают большую потребность в глубокой взаимосвязи. Но также им необходима призма истины, потому что много может таиться в бессознательном. Будучи 12-м знаком зодиака, рыбы известны тем, что перенимают черты других 11 знаков и наиболее тесно связаны с духовной сферой. Если человек, Венера которого расположилась в созвездии рыб, хочет построить долгосрочные и надежные отношения, ему необходим эмоционально зрелый и открытый партнер. Зачастую один из уроков, который необходимо усвоить обладателю знака, заключается в том, что не стоит поддаваться своим чувствам, а вместо этого следует сохранять пространство для них, минуя страх или тревогу. Какими бы любящими и волшебными ни были рыбы, люди с Венеры в этом знаке также могут быть склонны к бегству от реальности или восприятию окружающего пространства через розовые очки. Но когда такой человек окунется в свой океан двойственности и обретет покой, он сможет привлечь такого партнера, который будет поддерживать его и помогать ему заземляться в своих глубоких душевных переживаниях. Как вечному романтику, человеку со знаком рыб важно не зацикливаться на романтическом типе любви. Ему нужно ценить все способы, которыми партнер пытается проявить себя в реальной жизни. Обладателю знака следует сосредоточиться на создании союза, наполненного терпением и пониманием с тем, кто поможет ему заземлиться в реальности любви, а не витать в облаках и воображаемой любви. Наиболее дополняющие друг друга положения Венеры для рыб — Скорпион, Козерог и Рыбы.